Глава 5. Маски и лица. «Воздух! Наконец-то! Это было ужасно!» Тиана кашляла, пытаясь выбраться на каменный край колодца. Алузар ловко выпрыгнул из воды. «Вот как! Ну, извини!» Дракон поднялся на ноги, и Ти могла поклясться, что одежда на нем была полностью сухой. Не хватало лишь плаща, который он оставил в первом колодце. «Я не про тебя!» Девушка, смущаясь, попыталась хотя бы немного отжать воду из своей одежды. «Спасибо. Заметь, я уже в четвертый раз тебя поблагодарила». «Я заметил, что ты считаешь благодарности». Дракон упорно сдерживал улыбку, пряча ее в уголках рта. В конце концов, он все-таки дал волю эмоциям и улыбнулся открыто, хотя сразу же отвернулся и ушел осматриваться. Колодец находился посреди небольшой пещеры, которая выходила на широкий, нависающий над пропастью карниз. Дна пропасти видно не было, его застилал густой туман. Такой же туман закрывал все пространство впереди и сверху, а в обе стороны, насколько хватал глаз, тянулась монолитная скальная стена. Тиана вышла на карниз, с опаской заглянула вниз и поежилась. Сильный холодный ветер тут же пробрал ее до костей. Девушка зябко обняла себя за плечи, пожалев, что не умеет, подобно Алузару, мгновенно высушивать одежду. Словно в ответ на ее мысли со стороны дракона подул теплый ветерок. Хотя ощущение было скорее не физическим, Тиана быстро согрелась под потоком магической энергии, а ее рубашка и штаны стали сухими. Девушка чуть улыбнулась краем глаза, заметив подошедшего дракона, но посчитала, что благодарить его два раза подряд пока преждевременно. «Антрас так же делал». Алузар начал разговор сам. Тиана сразу же вспомнила то небольшое происшествие, когда Теру искупала ее в целебном источнике, а младший дракон не дал замерзнуть и высушил платье. Теперь тот момент казался очень далеким, и по сравнению с тем, что ей пришлось пережить после, почти что милым. «Делал». Девушка кивнула и нахмурилась. «Ты слишком часто упоминаешь Антраса. Ты так волнуешься за него или ревнуешь?» Алузар фыркнул. «А ты слишком часто о нем думаешь». «Ты что, все мои мысли читаешь?» Тиана вспыхнула. «Я никогда не читаю чужих мыслей без разрешения или без крайней необходимости. Тем более твоих». В голосе короля проскользнули обиженные нотки. «Тогда откуда ты про это знаешь?» Девушка разозлилась за непрошенное вторжение в свои воспоминания. «Он сам мне рассказал». Последовала пауза. «И, конечно, я волнуюсь о нем, ведь он мой ученик». Затем он добавил гораздо тише. «И единственный, кого я могу считать своим другом». Тиана снова почувствовала, как поток короля перевела тугая лента досады. Но досадовал его величество на сей раз на самого себя. Ей стало его жалко, и сразу вспомнились слова королевы. «Снова поиграем в драконьих наездников?» Тиана подумала, что шутка не очень удачная, но все лучше, чем хмуриться. «Не торопись». Внешне Алузар был спокоен. «Я думаю, то, что мы видим перед собой, не совсем то, чем кажется». Дракон повел рукой над полом, и в его ладонь, точно притянутой неведомой силой, сам собой собрался песок. Алузар широким жестом зашвырнул пригоршню в пропасть. И на миг пыль сделала видимыми десятки тонких нитей, словно паутина, заплетших все пространство перед ними. В лабиринте смертоносных паутинок был лишь небольшой проход, в который уводил узкий мостик. Через мгновение, словно кто-то невидимый стер картинку властной рукой, ни моста, ни нити видно не стало. А вот, наконец-то, и начало тропы. Алузар скептически скривился, будто ожидал от дороги древних большего размаха. «Наконец-то? Начало?» Тиана опешила. «А вот это вот все сейчас что было?» Она неопределенно махнула рукой себе за спину. «Дорога через вулкан». Алузар пытался изображать невозмутимость, но он явно забавлялся ее реакцией. «Для дракона она не так уж и сложна. Тебе же ясно сказали на входе». Он повернулся к девушке и тоном наставника продолжил. «Пройти тропой древних может лишь дракон». «Лишь тот, в ком бьется сердце дракона». Тиана парировала, не моргнув глазом. «Думаешь, это не одно и то же?» «Не знаю, честно говоря», — Тиана протянула растерянно. «И что мы будем делать теперь, Ваше Величество?» Решила сменить тему. Алузар скептически поднял бровь. «Пойдем по мостику, вероятно». «Но как?» Тиана подошла к краю и попыталась ногой нащупать невидимую опору. Наконец ей это удалось, но встать на эфемерный мост полностью она не решилась. «Ногами, разумеется». Дракон пытался скрыть раздражение, но веяние потока разоблачали его настроение. «Я впереди, ты за мной». Тиана попыталась осмыслить свою мимолетную догадку. «А если мост не везде прямой?» «Что ты имеешь в виду?» Дракон показался озадаченным. «Ну, вдруг мост сделает где-нибудь поворот, а мы этого не сможем увидеть». Алузар промолчал, задумавшись. Такую возможность он явно не учел. Тиане было неловко после сцены в колодце, но она все-таки решилась на просьбу. «Ты же сможешь полететь в случае неожиданности?» «Полагаю, что да». Алузар вопросительно поднял бровь. Тиана собралась с духом. «Мост показался мне достаточно широким, чтобы идти по нему вдвоем». Она протянула дракону руку, изо всех сил пытаясь скрыть дрожь в пальцах. Вопреки ее опасениям, Алузар охотно и даже поспешно принял предложение, аккуратно сжав ее ладошку. «Пойдем рядом, если тебе так спокойнее». «Да, пожалуйста». Тиана от смущения прятала глаза. «Я до ужаса боюсь высоты». Алузар усмехнулся. «А есть что-то, чего ты до ужаса не боишься?» Тиана гневно фыркнула, попытавшись вырвать руку, но король удержал ее. «Не сердись. Я давно ни с кем не общался так запросто. Разучился немного». Алузар снова собрал с пола мелкие камешки и на сей раз прицельно бросил их себе под ноги, обозначая место начала моста. Тут же он сделал шаг, пока опора была еще видна, и Тиана поспешила последовать его примеру, и вновь песок с моста словно сдуло невидимым ветром. У Тианы перехватило дыхание. Вдруг бы мост исчез, перестав быть видимым. Но этого не случилось. Под ногами была твердая, хоть и невидимая опора. Тут же упругий порыв бокового ветра силой толкнул Ти, явно намереваясь скинуть ее с невидимого моста. И она невольно прижалась к боку дракона. Алузар стоял на ногах уверенно, несмотря на шквал. Тиана пригнулась и лишь крепче сжала его руку, пережидая буйство стихии. Ветер дул злыми толчками, словно пытался спихнуть незваных гостей с ненадежной опоры. Когда ветер внезапно утих, точно стихия поняла всю бессмысленность своих поток. Алузар решительно потянул Тиану за собой. Они сделали несколько шагов по мосту, и туман вокруг них уплотнился настолько, что карниз, у которого начинался переход, пропал из вида. Они словно зависли в невесомой пустоте посреди тумана. Хотя под ногами по-прежнему чувствовался мост, единственно надежной опорой идти казалась крепкая рука дракона. Так же, как в затопленном лабиринте, она казалась единственным ясным ориентиром. Девушку осенила внезапная мысль. «Я держу тебя за руку». «Я заметил». Алузар внимательно всматривался в туман, словно слушая его, а не спутницу. «Все предыдущие разы для меня это заканчивалось кошмарами и головной болью. А сейчас все хорошо. Почему так?» «Ты сняла сторожевой барьер своего потока. Там, под завалом». Казалось, тема разговора королю была неприятна. Он поморщился точно от боли. «Да?» Прозвучало вопросительно, хотя Тиана сама уже догадалась о причине перемен. «Мне кажется, я кое-что поняла про тебя». «Ну и что же?» Дракон удостоил ее быстрого взгляда. «Ты не такой плохой, каким пытаешься казаться, Ваше Величество». «Я никогда не пытаюсь кем-то казаться. И, кстати, я просил называть меня по имени». Голос Алузара вновь был холоден. Некоторое время они шли сквозь туман в молчании. Король замкнулся от спутницы, то ли обидевшись, то ли потеряв к ней интерес. Вокруг было так тихо, что Тиане начало казаться, будто она слышит чей-то тихий шепот. «Ти-ан-на». Она непроизвольно обернулась через плечо, но, конечно, ничего не увидела. Дракон, почувствовав ее беспокойство, тоже оглянулся. Кроме тумана, вокруг не было видно ничего. и чем дальше они шли, тем гуще он становился. Но так было даже лучше, не видно, что под ногами пустота. Вновь раздался тихий шелест, на сей раз откуда-то сверху. Тиана вскинула голову и непроизвольно сжала ладони Лузара. «Ти-ан-на». Она помотала головой, отгоняя морок. Решила заговорить с драконом, чтобы заглушить зловещее шептание. «Ты ведь можешь оборачиваться драконом и человеком. Какое из этих тел настоящее?» «В каком смысле?» Алузар оторвался от сосредоточенного изучения пространства вокруг и повернул к спутнице голову. «А, я, кажется, понял». Он улыбнулся, и Тиана сразу расслабилась. Король на нее не сердился. «Я дракон». «Ясно», — Ти протянула разочарованно. «Слышу разочарование в голосе, поэтому, скорее всего, тебе ничего не ясно». Алузар снова улыбнулся, и Тиана невольно вспомнила недавний разговор с Антрасом. Король действительно стал часто улыбаться, и с улыбкой на лице он был по-настоящему красив, куда лучше даже своего ученика, которого Тиана с первой же встречи признала редким красавцем. Следующий шаг Тианы пришелся в пустоту. Ожидаемой опоры под ногой не оказалось. Она метнулась назад и вбок, обхватив Алузара за плечо и прижавшись к нему всем телом. «Да не дрожи ты так». Алузар был спокоен, но на всякий случай тоже чуть отошел от опасного края. «Ты забываешь, что у меня нет крыльев». Тиану действительно била крупная дрожь. «А там нет моста». «Какая досада. Возможно, он просто сужается». Алузар, несмотря на уверенный вид, не торопился идти дальше. А Тиана уловила в его потоке ветерок сомнения. «Как думаешь, есть дальше дорога?» «Сложно сказать». «Ты издеваешься? Это любимая твоя фраза?» Ти повисла на руке Алузара, поскольку ноги ее держали плохо. «На самом деле я плохо вижу эту чёртову тропу древних. Такое чувство, будто она в каком-то ином пласте реальности находится. Не в том, где храмы и вулкан». Король драконов снова хмурился. «Я вообще не смог бы по ней пройти, если бы не ты». «Какое удивительное совпадение!» Тиана посмотрела на дракона, и он вернул ей ответный взгляд. «Можно рискнуть». Алузар прищурился, глядя на спутницу. «У нас и выбора особо-то нет». Тиана пожала плечами. «Выбор есть всегда». Тиана в нерешительности оглянулась через плечо. Все пространство позади них, внизу, по бокам, было затянуто плотной пеленой тумана. Казалось, туман был везде, составлял саму плоть этого мира, и кроме тумана в нем не было больше ничего. Вперед! Алузар высвободил плечо из цепких пальцев Тианы и снова взял ее за руку. Тиана попыталась убедить себя, что дракон знает, что делает, и в крайнем случае снова ее спасет. Сразу вспомнилось ощущение цельности, которое она испытала, вытаскивая дракона из-под завала. Типа пыталась задержаться в этом единстве хоть на миг. И в тот же момент они одновременно сделали шаг вперед. Тиана невольно задержала дыхание, но нога нащупала твердую опору. Более того, под их стопами стала видимая часть моста, словно кто-то присыпал ее песком. Они замерли. Прямо у их ног мост делал резкий поворот в сторону. Помимо моста стали видны многочисленные нити, пронизывающие пространство вокруг. Тиана протянула было руку, чтобы коснуться одной из них, но Алузар не дал ей этого сделать. «Я бы не стал это трогать». «Почему?» Девушка отдернула руку. «Мне так кажется». Поймав возмущенный взгляд Тианы, улыбнулся и пояснил. «Вибрации их потока враждебны. Скорее всего, нити либо ядовиты, либо необычайно остры». Тиану озарила очередная догадка. «Ты соврал. Ты бы не смог обернуться драконом и летать здесь, так ведь?» Король чуть кивнул. «Тогда зачем?» Девушка приподняла их руки, все еще сцепленные друг с другом. «Просто ты попросила о мне. Мне было приятно держать тебя за руку». Алузар посмотрел на спутницу, и было в его глазах что-то такое пронзительно печальное, что Тиана отвернулась и освободила руку. Нашел время для ухаживаний. Девушка мысленно фыркнула, и дальше они шли порознь. Неожиданно туман потерял плотность. За считанные мгновения он стал прозрачным, и последние его клочки сдуло порывом легкого ветерка. Тиана увидела каменный карниз, такой же, от которого начинался невидимый мост. Здесь же, по всей видимости, он заканчивался. Девушка ускорила шаг и с облегчением ступила на твердую поверхность, остановившись перед узким дверным проемом. «Идем дальше». Тиана оглянулась на спутника и увидела пропасть, которую им пришлось пересечь. Она вздохнула. Хорошо все-таки, что пока они шли, был туман, и она не видела этой головокружительной высоты. Алузар сошел на карниз и замер рядом, также осматривая оставшееся за спиной бездонное пространство. «Можем устроить здесь привал». Он был серьезен, даже бровью не повел. «Зачем?» — Тиана опешила. «А зачем, ты спрашиваешь?» Дракон посмотрел на нее, как на ребенка. «Конечно, идем». Он развернулся и первым прошел в открытую дверь. Девушка торопливо последовала за ним. Они оказались в комнате метров 6 в длину, посередине которой располагалось небольшое прямоугольное возвышение. «Это и есть алтарь?» Тиана старалась держаться ближе к дракону, чутье предупреждала о близкой опасности. «Похоже на то». Алузар провел ладонью над камнем. «И меч здесь уже побывал». «Почему ты так решил?» Девушка боязливо оглядывалась, ей все время казалось, будто кто-то заглядывает к ней через плечо. «Этот камень пуст». Дракон поднял глаза на девушку. Из него высосали всю магию. Думаю, именно для этого похититель меча должен был приложиться к алтарю. «Тебя что-то беспокоит?» Заметив ее нервозность, он настороженно оглядел пространство вокруг Тианы. «Здесь кто-то есть». Из-за возрастающего напряжения Тиана перешла на мысленную речь. «Ты уверена? Я никого не чувствую». Ти аккуратно кивнула. Ощущение подглядывания стало нестерпимым, и тут на алтарном камне появилась призрачная фигура, закутанная с ног до головы в длинный плащ. Алузар молниеносно выхватил клинки из-за спины, прикрыв собой Тиану. А между ними и незнакомцем замерцала прозрачная перламутровая стена. «Тебе нет смысла так рьяно оберегать свою спутницу, отрекшийся король драконов. Ее я не обижу, а вот ты отсюда не уйдешь». Видимо, магическую защиту поставил дракон, но от этого не становилось спокойней. Голос призрака показался Тиане смутно знакомым, хотя она и не была в этом точно уверена. «Сильный противник не начинает бой с угроз». Дракон презрительно скривил губы. «Не переоценивай себя». В тот же момент перламутровая стена схлопнулась вокруг алтаря, подобно огромному мыльному пузырю. Фигура в плаще исчезла, и какое-то время не происходило ничего. «Ты чувствуешь его?» Алузар замер в боевой стойке, внимательно поводя головой из стороны в сторону, словно вынюхивая невидимого противника. «Да, он здесь». «Конкретнее». Король бросил на нее быстрый взгляд, и Тиана внутренне съежилась от его пылающих эмоций. «Не знаю, он везде». Неожиданно алтарный камень пропал из вида, и в центре комнаты развернула тугие кольца огромная змея. Чудовище было в длину не менее 10 метров. Круглые желтые глаза с вертикальными зрачками походили на чайные блюдца чудовищного сервиза, а из пасти торчали белоснежные острые клыки. Гадина мгновенно распрямилась, и точно взведенная пружина бросилась на дракона. Алузар скользнул в сторону и одним движением отрубил чудовищу голову. Обезглавленное тело упало к его ногам, словно ненужный пожарный шланг. Но через секунду на его месте появились уже 2 змеи, чуть меньшего размера. «Вот так, значит». Алузар отступил к двери, а змеи, быстро восполнив недостающие объемы, сравнившись по размеру с родителем, приподняли плоские головы до уровня глаз дракона. «Держись позади меня». Алузар краем глаза заметил, что Тиана потянулась к мечу. «И даже не думай». Девушка вспомнила свое недавнее фиаско в фехтовании и послушно опустила руку. Змеи мирно покачивали чешуйчатыми головами, попеременно высовывая из пасти длинные тонкие язычки. От этого мельтешения у Тианы начала кружиться голова, и она пропустила момент, когда рептилии бросились в атаку. они не стали нападать на Алузара. Обогнув его с разных сторон, они метнулись к Тиане. Дракон развернулся вслед за ними, одним прыжком преодолев расстояние до спутницы, с размаха рассек пополам одну из тварей, толкнул Ти в сторону. И со всей силы стукнул вторую рукоятью меча. Змея, казалось, даже не заметила этого удара, тут же обхватив челюстями запястье Алузара. Король драконов встряхнул рукой, пытаясь скинуть гадину. Но та вцепилась намертво. После секундной заминки Алузар полоснул по змее мечом, зажатым во второй руке, перерубая ее морду пополам. Мертвые челюсти сразу разжались, но перед путешественниками свивали кольца уже четыре огромных змеи. «Ты же обещал не трогать ее!» Алузар с негодованием прокричал в пустоту. Ему никто не ответил. Зато змеи бросились в атаку, и целью их вновь стала Тиана. Две из них метнулись по разные стороны от дракона, стремясь достать девушку. Другие две бросились ему в ноги, пытаясь сбить на пол. У них это не вышло, но дракон потерял равновесие, а заодно и несколько бесценных мгновений. Когда вороненный клинок достал до первой змеи, перерубая ей голову, ядовитые капли с длинных клыков уже текли по коже девушки. И лишь чудом острые зубы не оставили царапин. Подобная же участь спустя мгновение постигла вторую гадину, а затем еще двоих. У путешественников появилось несколько секунд на то, чтобы перевести дух, пока новые змеи приходят в себя и наращивают необходимую массу. 16 длинных толстых шлангов, отвратительно извиваясь, сплели единый клубок. Им стало тесно в небольшом помещении. 16 оскаленных пастей с ядовитыми клыками и 16 пар омерзительных желтых глаз, от одного взгляда в который начинала кружиться голова, развернулись в сторону девушки и дракона, готовые к атаке. «Меняем тактику». Голос Алузара в голове казался спокойным. Дракон убрал мечи, повернулся к Тиане и схватил ее в охапку. «Ты мне доверяешь? В последнее время ты хорошо с этим справляешься». Девушка робко кивнула, совсем как в том темном подводном колодце. Змеи бросились на жертву, стремясь взять их в кольцо. Алузар поднял перед собой руки. Тиана нутром почуяла пробуждение сильной магии и инстинктивно прижалась к дракону, спрятав лицо у него на груди. Она не видела, как с его ладони сорвался беснующийся поток пламени и бешеным вихрем закружился вокруг них, сжигая все на своем пути. Она лишь слышала грозный рев за спиной и чувствовала лопатками сильный жар. Когда терпеть его стало невозможно, и девушка тихонько застонала, закусив губу. Алузар опустил руки, обняв ее, и аккуратно положил ладони ей на спину. Боль сразу уменьшилась. Шум пожара быстро стихал, и Тиана осмелилась повернуться. Пол был усеян кусками дымящейся плоти. Запах стоял чудовищный. Королю драконов, видимо, тоже так показалось, потому что он наколдовал небольшой ветерок, который принялся выдувать из комнаты смрадный дым. В углу, отброшенная волной пламени, лежала практически целая, обгоревшая до черна змея. Тиана несмело подошла к ней ближе. Живучая тварь. Сомневаюсь, что она сейчас живее своих товарок. Алузар обвел взглядом комнату. Просто была чуть дальше остальных, поэтому осталась целой. Тиана вновь ощутила укол беспокойства. Гадина будто бы шевельнулась. «Ты уверен?» Девушка недоверчиво осматривала обгоревшую тушку. «Уверен, в ней ни единого веяния потока». «Да нет, посмотри, она шевелится!» В голосе Тианы послышался страх, и она быстро ретировалась ближе к дракону под защиту его мечей. По телу змеи прошла судорога, затем еще одна, разрывая остатки горелой плоти. Что-то зашевелилось внутри нее, будто в чулке. Что-то очень сильное. Тиана недоумевала, как Алузар мог этого не чувствовать. От ожившей твари исходила волна такой убийственной мощи, что ее можно было трогать руками. Останки змеи собрались в комок, словно тот, кто был внутри нее, присел на корточки и резко развел руки в стороны, вспарывая оболочку двумя вороненными мечами. У Тианы перехватило дыхание. Раскидывая клочья змеиной плоти, на ноги поднялся двойник Алузара. Он был полностью идентичен оригиналу. начиная от деталей одежды, заканчивая тонким белым шрамом над левой бровью. И даже эманации его потока казались похожими. Король драконов положил руку ей на плечо и прошептал в самое ухо: «Главное, следи, кто есть кто». И двинулся навстречу противнику, взяв на изготовку свою пару вороненых клинков. Оба алузара, настоящий и поддельный, замерли друг против друга в одинаковых позах. Тиана пыталась найти хотя бы маленькое отличие между ними, но они были похожи как две капли воды и даже двигались зеркально друг к другу. Бой начался, и девушка не поняла, кто же из драконов ударил первым. Второй тут же парировал удар и нанес ответный, который был отведен в сторону таким же изящным движением. Двойник повторял даже мимику оригинала, если она была уместна. Никаких нелепых усмешек или зловещего хохота. Какое-то время противники обменивались ленивыми выпадами, точно отрабатывая технику боя. В конце концов, одному из них такая разминка надоела, и он ускорил темп, обрушив на противника град сокрушительных ударов. Бойцы закружились друг против друга с огромной скоростью, и Тиана с ужасом поняла, что больше не знает, кто из них кто. Драконы двигались так быстро, что уследить за этим не было ни единой возможности. Девушка попыталась разобраться в биениях их потоков. Но две волны так тесно переплелись друг с другом в одинаковых эмоциях, что отличить оригинал от подделки таким способом она тоже не смогла. Тиана похолодела. Рано или поздно поединок закончится. Она даже не сможет понять, кто в нем одержал победу. По крайней мере, сразу не сможет. А что будет потом, если настоящий алузар погибнет в этой равной схватке? Вообще неизвестно. Тиана всхлипнула, когда представила себе такую перспективу. Все-таки она сильно привязалась к дракону за время их совместного путешествия по вулкану, если не сказать большего. Поединок продолжался. Один из двойников получил рану в плечо, и темная ткань рубахи принялась стремительно напитываться кровью. «А ты хорош», — воскликнул один из драконов. «Уж точно лучше тебя», — ответил ему второй. Тиана порадовалась было, что теперь хоть как-то можно различить драконов-близнецов. Но от мысли, что рана может быть у настоящего алузара, радость испарилась. Между тем раненый решил применить магию, и в его противника полетел огненный шар размером с футбольный мяч. Затем еще один и еще. Он засыпал противника целым потоком горящих болидов разного размера, от грецкого ореха до крупного арбуза. Тот, кого атаковали огнем, бросил быстрый взгляд на Тиану. «К двери!» И закрылся от пылающего ливня магическим щитом. Огненные шары срикошетили о невидимый барьер и разлетелись в разные стороны, засыпая все пространство вокруг, кроме маленького пятачка возле двери, на котором замерла перепуганная Ти. Теперь, по крайней мере, стало понятно, кто есть кто. Но радость от понимания была недолгой. Противники начали обмениваться магическими ударами, и снова все смешалось. В ход пошла магия огня во всех ее видах. Огненные болиды и вихри, ревущие потоки огня, взметающиеся ввысь огненные стены. Все это превратило маленькую комнатку в подобие очага вулкана, из которого они недавно выбрались. Тиана сжалась в дверном проеме, отползая все дальше наружу, но при этом стараясь держаться так, чтобы не потерять дерущихся из виду. Пламя опало, оставив двух драконов-двойников запыхавшимися и взлохмаченными, но невредимыми. Лишь у того, кто получил ранение руки, был опален манжет. Короткая передышка, и в бой снова были пущены смертоносные заклинания. Тиана почувствовала, как сам поток выворачивается наизнанку под действием сминающих его могучих сил. Раздался страшный скрежет, будто горы застонали от прилагаемых усилий. Оба дракона синхронно вскинули руки, направляя в сторону противника волну убийственной силы. Волны столкнулись, произошел взрыв. Тем более чудовищный от того, что был совершенно беззвучен. Ударная волна накрыла сражающихся, вырвав из их рук оружие. Оглушила распластавшуюся по полу Тиану, врезалась в стены, выбивая из них россыпи камней. Тут же, оправившись от шока, противники бросились друг на друга и схватились в рукопашную. Они быстро повалились на пол. Каждый старался прижать соперника к земле, но силы были совершенно равны. и они раз за разом отскакивали друг от друга. Драка продолжалась некоторое время, после чего тот из драконов, который не был ранен, провел красивый бросок и зажал противника в тисках, обхватив его голову и вцепившись в подбородок. Кости позвоночника угрожающе затрещали, но второй молниеносным движением выхватил кинжал и приставил его к горлу соперника. «Патовая ситуация. Я в любом случае успею перерезать тебе глотку». Раненый дракон попытался вырваться из захвата, но лишь еще сильнее захрипел. «Это пустяк по сравнению со сломанным позвоночником». Его противник судорожно сглотнул, по его шее потекла алая струйка. Смотря как глубоко воткнуть нож, раненый невесело усмехнулся. В едином порыве они бросили эмоциональный призыв своей спутнице. «Ти, Тиана». Два потока слились воедино, и она не смогла различить, где чей. Девушка робко подошла к замершим на полу драконам. Тот, что был справа, крикнул: «Тиана, возьми мой меч и добей этого гада!» Девушка оглянулась в поисках клинка. «Не слушай его, Ти!» — это кричал уже дракон слева. Тиана подобрала меч и в растерянности уставилась на двойников. «И как мне понять, кто из вас настоящий?» Мгновения стремительно истекали, нужно было что-то делать, иначе погибнуть могли оба. Но что, если ошибиться? «Слушай потоки, ты умеешь это делать». Дракон справа. «Ваши потоки слишком похожи, я ничего не могу разобрать». «Тогда слушай сердце». Раненый дракон слева. «Что за бред?» Дракон справа даже фыркнул от досады. Тиана перевела взгляд с одного на другого, совершенно одинаковые, если не считать пореза на плече и опаленной манжеты. Стоп. Один из них предупредил ее об опасности во время боя. Значит, он настоящий. А что, если не он? Ти скользнула взглядом по окровавленному плечу, по горелой манжете. И тут ее осенило. Зажав меч под мышкой, она быстрыми движениями сдернула с двойников перчатки. Правая ладонь одного из них оказалась совершенно гладкой. Ведь никто, кроме нее и Алузара, не знал, что король обжегся об ее оберег. Он всегда носил черные перчатки. Тиана перехватила меч за рукоять и нацелила его в грудь левому дракону с раной на плече. «Ты ошибаешься, Тиана. Ты никогда не простишь себе этой ошибки». Тиана, сжав зубы, отвела руку с мечом для удара. «Я люблю тебя, Ти». При этих словах ее рука дрогнула, и меч, вместо того, чтобы пронзить сердце жертвы, с отвратительным хрустом скользнул по ребрам. «Прости, любимая». Дракон обмяк и захрипел.